Глава 32. Аня. Элли не здоровится. Я приеду чуть позже. Перечитываю сообщение от Дениса. Да-да, охотно верю, вздыхаю я. И что же на этот раз у нашей тети Элли, Смотрю на сына. Токсикоз? Головокружение? А может, очередной приступ лжи? Даня, улыбаясь во все 10 зубов, неуклюже сует в рот последнюю ложку с пюре. Я вытираю его мордашку, беру на руки и несу в комнату. «Как только папа Денис собирается к нам, тетя Элли вдруг сразу дурнеет», — говорю я ему. «Никак не хочет, чтобы ты встретился с папой. Точнее, я с ним», — добавляю я про себя. Смотрю, как сын трет глазки и зевает во весь рот. Я укладываю его в кроватку, накрываю голубым одеяльцем и устраиваюсь рядом на стуле. Но ничего, совсем скоро весь этот цирк с беременностью закончится. Я бы уже рассказала Денису правду, но духу не хватило сделать это, пока отец Элли находился между жизнью и смертью. Не могла добить ее в тот момент, когда она находилась в отчаянии. А сейчас, когда ее отец идет на поправку и его жизни больше ничего не угрожает, я не буду молчать. Пусть Денис узнает правду о своей невесте и примет решение, жениться на ней или нет. И я всем сердцем надеюсь, что его решение будет правильным. Качаю кровать с сыном, второй рукой открываю Инстаграм Элли. Примерно пару минут я смотрю на их с Денисом счастливые лица. Нажимаю на фото, где она показывает руку с очень красивым кольцом. Читаю текст. «Non vi adonna senza amore». Я копирую текст, захожу в Яндекс.Переводчик, и через пару секунд он выводит на экран перевод с итальянского. «Нет женщины без любви». Я согласна с этим. Ведь рядом с Денисом я словно оживаю. Он первый в моей жизни мужчина, с которым я ничего не боюсь. Мне кажется, что во всей огромной вселенной нет таких задач, которые он не способен решить. И нет слов сильнее тех, что звучат из его уст, когда мне нужна поддержка. Не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что люблю Дениса. Но день за днем это чувство зарождается внутри меня. Теперь я даже представить не могу, как буду жить в их доме и смотреть, как он целует другую. Не могу представить, как буду проходить мимо их спальни и знать, что сейчас он там с ней. И ведь от этого я не смогу никуда убежать. Я снова захожу в Инстаграм, снова ищу фото, где Эля с Денисом, увеличиваю его так, что теперь на весь экран только его темные таинственные глаза. И я не могу отвести от них взгляд. До мурашек по телу, когда он смотрит на меня вживую, когда его руки обнимают меня, когда его голос с хрипотцой ласкает мой слух. Я очень жду, когда он приедет. Жду, когда он узнает правду про Элю, и, быть может, с этого дня у него начнется другая история. История, в которой будет место и для меня. Я отхожу от кроватки спящего сына, принимаю душ, привожу волосы в порядок и лицо, и беру в руку телефон. «Еще не выехал?» — пишу в СМС Денису. Ответ не заставил себя долго ждать. «Прости, я должен остаться с Элей». «Сегодня уже не ждать?» — сглатывая ком в горле, пишу я. «Сегодня не успею, Ань. Еще много свадебных дел. Увидимся послезавтра». «Как послезавтра?» — шепчу я, перечитывая СМС. Мое сердце колотится так сильно, что вот-вот вышибет ребра. Руки начинают дрожать. «Мне нужно поговорить с тобой сегодня. Это касается Элли». «Напиши здесь. Не могу говорить, она спит рядом». Я собираю волю в кулак и решительно пишу. «Денис, она не беременна. Она солгала тебе, чтобы выйти за тебя замуж». Ответ не приходит несколько секунд, отчего я нервно барабаню пальцами по кухонному столу, до крови прикусывая губу. Телефон вибрирует, и я взволнованно смотрю на экран, читая текст. Обмикаю, как будто из меня только что вынули душу. «Я знаю. Она созналась мне сегодня», — пишет он. «Вот как», — шепчу я надломленным голосом, чувствуя, как глаза жгут слезы, и спустя секунду они падают на экран с его сообщением. Он знает. И это не останавливает его жениться на ней.